Введение. Я рос в неразрывной связи с силами природы. Этого требовал наш уклад жизни. У нас не было водопровода и электрических плит. Воду мы брали из ближайшего родника и носили ее ведрами, свои дома отапливали дровами, готовили на открытом огне. У нас был небольшой огород, где мы выращивали овощи, лук и помидоры, поэтому нам доводилось копаться в земле. Летние дожди, хотя и вызывали наводнения, давали запас воды на остальную часть года. Природа была для нас не островком, сохранившимся в парке, не видом из окна, и соприкасаться с элементами приходилось не для удовольствия, хотя удовольствие в этом присутствовало. Наша жизнь была напрямую связана с огнем, деревом, водой, с погодой. Наше выживание зависело от природных элементов. Возможно, такая зависимость способствовала тому, что наша культура, как и большинство коренных культур, почитала священным и живым мир природы, наполненный существами и силами, видимыми и невидимыми. Празднуя Лосар, тибетский Новый год, мы отмечали его не бокалами шампанским, а отправлялись к местному роднику, чтобы совершить благодарственный ритуал. Мы делали подношения нагам, духом воды, которые управляют элементом вода в этой местности. Мы делали подношение дымом местным духом, связанным с окружающим нас миром природы. Верования и ритуалы, похожие на наши, возникли очень давно, и на Западе их часто считают примитивными. Но они не являются только отражением страха людей перед природой, как предполагают некоторые антропологи и историки. Наш образ отношений с элементами возник из опыта непосредственного восприятия нашими мудрецами и обычными людьми священной природы, внешних и внутренних элементов. Этим элементам мы дали такие названия — земля, вода, огонь, воздух и пространство. Создавая эту книгу, я ставил себе три задачи. Первое — способствовать возрастанию уважения к природной среде, которое нам необходимо выработать, если мы хотим избежать ухудшения качества жизни людей. Вторая — познакомить жителей современного Запада с традиционным мировоззрением тибетцев. Третья — показать, что понимание элементов — один из ключей к пониманию духовной практики. Зная об элементах и о своей связи с ними, те, кто следует духовному пути, могут понять, почему они выполняют ту или иную практику, какая практика им необходима, и когда, при каких обстоятельствах, определенные практики могут не действовать или даже быть помехой. Учение, которое содержится в этой книге, идет из тибетской традиции Бон. Книга посвящена практикам, которые знакомят с тремя измерениями духовного пути. Эти традиционные практики тибетского Бона и буддийской Дхармы предназначены для того, чтобы их применять, а не просто теоретически изучать. Иногда, получив некоторую информацию, мы считаем, что у нас действительно есть знания, что мы поняли все, о чем говорилось. Если мы не выполняем практику на деле, а только читаем о ней, это все равно, что, обладая лекарством, рассуждать о нем, вместо того, чтобы принимать и лечиться. Большинство из содержащихся в этой книге практик вспомогательные. Они улучшают качество жизни, способствуют исцелению и дают некоторую защиту от вредоносных влияний и болезней. Они помогают нам быть не вялыми, а живыми, не напряженными, а расслабленными. Они могут укрепить наше здоровье, силы и радостное восприятие жизни. Это хорошая и стоящая цель. Однако важнее применять практики для того, чтобы развить духовные качества. Такие практики изменяют наши взгляды на взаимоотношения с миром природы и собственными переживаниями. Они раскрывают и расширяют наш кругозор. Кроме того, они подкрепляют наши практики медитации. Если элементы не уравновешены, выполнять практику медитации очень трудно, и больше вероятности, что нам придется преодолевать болезни, возбужденность, вялость или рассеянность. Представленные здесь практики, уравновешивая элементы во внутреннем измерении человека, помогают преодолеть и внешние препятствия, и нарушения в работе ума и энергии. Когда элементы находятся в равновесии, легче пребывать в природе ума, в природе Будды, что является заключительным методом и целью духовного пути. Практики и теория практик даются одновременно. Такая структура изложения отражает наш традиционный подход, в котором считается, что качество практики и жизни определяется нашим видением мира. Я постарался включить такие практики, которые можно выполнять в повседневной жизни. Чтобы их выполнять, нам не нужно уходить в затвор, хотя и это возможно. Не обязательно вычеркивать в записной книжке даты всех назначенных встреч. Элементы — это все, что существует, поэтому практики с элементами мы можем выполнять всегда, в любое время, где бы мы ни были и что бы ни делали. Я счел, что слушатель уже знаком с некоторыми терминами, использованными в этой книге. Например, я использую как взаимозаменяемый слово «дзогчен» и его перевод «великое совершенство». Еще я использую такие выражения, как «исконная осознанность», «недвойственная осознанность» и «недвойственное присутствие» в качестве эквивалентных переводов термина «рикпа», а выражения «природа ума» и «естественное состояние» в качестве синонимов, обозначающих нераздельность пустоты и ясности, природу Будды, то есть нашу собственную природу. Я включил в книгу цитаты из традиционных текстов. Их перевод не буквален. Я переводил их скорее по смыслу, чем дословно. Также даны библиографические ссылки, которые помогут интересующимся воспользоваться материалом тибетских источников. Многие использованные в этой книге термины более подробно объясняются в моих предыдущих книгах «Чудеса естественного ума» и «Тибетская йога сна и сновидений», которые вышли в издательстве Snow Lion Publications. В этой книге содержится много информации. Когда вы почувствуете, что насытились, отложите ее, дайте себе время переварить услышанное, сопоставить с собственными впечатлениями. Так можно сделать учение частью своей жизни.